Я шел быстро, почти бежал, отскрипывая квартал за кварталом и растирая лицо. На одном дворе я увидел толпу благодушно настроенных людей. Они выламывали из каменного флигеля деревянные части. Невольно я приостановился. Был в этом зрелище широкий деловой тон, нечто из того, что на лаконическом языке психологии нашей называется «валяй, ребята». Вылетела двойная дверь, половая балка рухнула концом в снег. В углу двора двое, яростно наскакивая друг на друга, пилили толстый, как бочка, обрез бревна. Я вошел в двор, переживая чувство человеческой солидарности, и сказал наблюдавшему за работой сонному человеку в синей поддевке: «Гражданин, не дадите ли вы мне пару досок?» «Что такое?» — сказал тот после долго натянутого молчания. «Я не могу. Это сломана артель, а дело от учреждения». Ничего не поняв, я понял, однако, что досок мне не дадут, и, не настаивая, удалился. «Как? Едва встретились и уже расстаемся», — подумал я, вспоминая поговорку одного интересного человека. «Встречаемся без радости, расстаемся без печали». Меж тем, временно изгнанная морозом картина солнечной комнаты снова так разволновала меня, что я устремил все мысли к ней и к Эсте. Добыча была заманчива. Я сделал открытие. Меж тем начало жечь щеки, стрелять в носу и ушах. Я посмотрел на пальцы, их концы побелели, став почти бесчувственными. То же произошло с щеками и носом, и я стал тереть отмороженные места, пока не восстановил чувствительность. Я не продрог, как в сырость, но все тело ломило и вязало нестерпимо. Коченея, побежал я на Миллионную. Здесь, у ворот Кубу, я испытал второй раз странное чувство, мелькнувшего перед глазами пространства. Но, мучаясь, не так был удивлен этим, как у Брока, лишь потер лоб. У самых ворот среди извозчиков и автомобилей явилась взгляду моему группа, на которую я обратил бы больше внимания, будь немного теплее. Центральной фигурой группы был высокий человек в черном берете с страусовым белым пером, с шейной золотой цепью поверх бархатного черного плаща, подбитого горностаем. Острое лицо, рыжие усы, разошедшиеся иронической стрелкой, золотистая борода узким винтом, плавный и властный жест. Здесь внимание мое ослабело. Мне показалось еще, что за острой блестящей фигурой этой, покачиваясь, остановились закрытые носилки с перьями и бахромой. Три смуглых рослых молодца в плащах, закинутых через плечо по нижнюю губу, молча следили, как из ворот выходят профессора, таща за спиной мешки с хлебом. Эти три человека составляли как бы свиту. Но не было места дальнейшему любопытству в такой мороз. Не задерживаясь более, я прошел в двор, а за моей спиной произошел разговор тихий, как перебор струн. «Это тот самый дом, сеньор профессор. Мы прибыли». «Отлично, сеньор Кабальеро. Я иду в главную канцелярию, а вы, сеньор Эфтерп, и вы, сеньор Арумито, приготовьте подарки. Немедленно будет исполнено».